Константин Муравьев. Мир темного солнца. Глава первая. По ту сторону необычного портала. Черт его знает где и когда, но похоже сейчас. И почему, интересно, у меня складывается стойкое ощущение, постепенно перерастающее в непоколебимую уверенность, которая, в свою очередь, переходит в железобетонную убежденность, что я падаю в самую большую и глубокую же, которую только можно разыскать в этой ветви миров. Наверное, потому что обычный портал должен, по идее, совершать перемещение материального тела мгновенно, а я все еще никуда не попал и продолжаю падать в этой странной кромешной тьме, окружающей меня. Кстати, а почему меня никак не покидает четкое и вполне реальное чувство неконтролируемого свободного падения? Черт! Черт, черт! И только сейчас в моем мозгу, как вспышка, промелькнула вполне очевидная догадка. Уже давным-давно нет никакого портала. С какой-то равнодушной отстраненностью осознаю я. Я действительно падаю. И это неконтролируемое падение в бездну мрака, окружающего меня, продолжается уже достаточно продолжительное время. Но вот что странно. Почему я не ощущаю никакого перепада давления или изменения температуры? Ведь по сравнению с высотой, с которой начался мой стремительный полет, а судя по времени преодолел я приличное расстояние, температура должна быть значительно ниже. Да и атмосфера на такой высоте очень разрежена. А это, опять же, ощутимые проблемы с дыханием из-за недостатка кислорода. Только ничего этого не было. Единственное, что я четко осознавал, само ощущение полета. Да и то какое-то странное. Ни шума тебе, ни трения воздуха, ничего. Но ведь хоть что-то же должно быть. Однако я ничего не чувствовал. Лишь ощущал падение, или парение, или полет, куда-то вниз, длившийся неимоверно долго. А ведь в этом еще одна непонятка, которая могла бы ответить, если не на все, то на многие вопросы. Я падаю так долго или думаю так быстро? И если я не наблюдаю эффекта долгого падения, такого как перепад давления или смена температуры и прочие сопутствующие ощущения и явления, то напрашивается вполне определенный вывод. Мой полет длится лишь небольшой промежуток времени, возможно, секунду или даже мгновение, а это мое субъективное восприятие реальности с вполне осязаемым эффектом растянутого времени может быть последствием многократно ускоренного восприятия и мыслительной деятельности. Как-то пару раз я уже наблюдал подобное действие, когда меня переполняла энергия тьмы и смерти. И именно тогда я начинал соображать с неимоверной скоростью, четкостью и ясностью восприятия. «Блин», — мысленно дал я себе по лбу. «Оглянись вокруг, дебил! Этот мир как раз и переполнен смесью энергий, необходимой для подобного процесса, возникающего как в моем теле, так и в сознании. Ведь тут вокруг просматривается лишь энергия тьмы и смерти». Значит, вопрос скорости падения отпал сам собой. Скорее всего, это я стал соображать в несколько раз, похоже, даже десятков раз быстрее, чем обычно. И что тогда? А тогда остался другой вопрос. Куда делся мой противник, к битве с которым я вроде как готовился, но которого так до сих пор не встретил? Где он? Ведь по эту сторону портала ток энергии остался, но того, кто его породил, или, что гораздо более верно, шел вслед за ним, я так и не увидел. Хотя я на пределе своих сил и возможностей при помощи магического зрения огляделся. Нет, тут точно никого не было. Никого и ничего. По крайней мере, поблизости от меня. Но тогда я вообще ничего не понимаю. Это что, такая глупая и редкая случайность, которая только и может произойти раз в 1000 миллионов лет, да и то с полным простофилей, везунчиком или идиотом? А я-то тогда, интересно, кто? Задумался я. Правда, ответ и так был ясен. Идиот я, причем беспросветный. И я по своей дурости, как истинный представитель расы людей, не дождавшись появления реального противника и не оценив его силы и возможностей, ломанулся в неизвестный портал, даже не проверив его. А он, похоже, оказался лишь обычным стечением обстоятельств. Ловушкой для дураков. Вот это действительно очень злая шутка судьбы. Так, стоп, осадил я себя. Но были же мои предчувствия опасности, и от них никуда не деться. А в последнее время они очень редко меня подводят. Значит, эти мои предчувствия очень даже четко указывали на приближающуюся к нам вполне явственную угрозу. Вон, даже мечи у меня на изготовку в руках зажаты. Кстати, тоже непонятно почему, ведь, насколько я помню, в портал я прыгал без них. Или я все-таки решил перейти на эту сторону с обнаженным оружием в руках? Черт, ничего не помню. Что за странный портал? С памяти будто выбило несколько мгновений моей жизни. Что у нас выходит? А выходит очень плохая ситуация. Если я здесь, и никакого противника нет, то угроза осталась там, в туннеле, где находилась Келания. Но нет, в этом отношении я был все так же полностью спокоен. Интуиция совершенно точно подсказывала мне, что девушка сейчас в полной безопасности. Ведь с моим перемещением портал, который должен был остаться в туннеле и позволить проникнуть через него непонятному противнику из этого мира туда, где осталась девушка, закрылся. Почему-то я в этом тоже был уверен. Хотя и не наблюдал этого процесса. Я вообще-то совсем не заметил, как завершился переход, и моя бренная тушка оказалась в этом мире, в этом странном состоянии полета, в котором я сейчас и пребываю. Кстати, а куда я все-таки попал? Где нахожусь-то? Перед переходом я не проверил портал локатором, так как и так было понятно, что он представляет для нас очень серьезную угрозу. И уж тем более меня не интересовало, куда он ведет. Ведь я прекрасно осознавал, что, сделав шаг в него, я вряд ли смогу вернуться. Поэтому в тот момент я времени зря не тратил. Но сейчас-то меня ничего не сдерживало от этого вполне закономерного действия. Тем более непосредственной угрозы, которую я ожидал здесь встретить, сейчас пока не наблюдалось. К тому же мне все еще ничего не понятно, и что делать дальше, неизвестно. А так будет хоть какая-то ясность. Поэтому быстро активирую плетение локатора. И неимоверно долго по своему субъективному времени жду результатов его сканирования, которое в обычном режиме проходит за какие-то мгновения. «Ну, чего-то подобного я и ожидал», — прокомментировал я выданные локатором данные. Расположение? Точное расположение мира неизвестно. Степень угрозы — максимальная, критическая. Рекомендация — покинуть немедленно. И дальше представлены координаты этого мира, помеченные как вычисленные только примерно и лишь по каким-то не очень понятным мне косвенным признакам. Такого в работе локатора я еще не видел. Вроде как он не знает, где мы, но уже определенно что-то насчитал. И судя по этим самым косвенным координатам, я сейчас где-то очень далеко в темных мирах. Кстати, и я вновь просканировал окружающую меня энергию и постарался найти соответствие в известной нам базе. Через некоторое время анализатор выдал сравнение с запрошенным мной аналогом. «М-да», — просматривая полученные результаты, констатировал я. И вновь все так, как я и предположил. Я уже видел подобную смесь энергии. Правда, в тот раз она была гораздо менее концентрирована и представлена в существенно меньшем объеме, и там, судя по данным анализатора, просматривались еще какие-то посторонние примеси. Здесь же была представлена смесь лишь энергии тьмы и смерти, хотя основа в обоих случаях была одна и та же. Вот теперь мне стало примерно понятно, где я оказался. Это инферно. Не очень радостно постарался оглядеться я вокруг, но, естественно, ничего не обнаружил. Да к тому же это, судя по всему, не просто инферно. Исходя из концентрации и плотности энергии вокруг, это самое инфернальное инферно, которое можно только найти. Именно так. С большой буквы и с нотками страха и ужаса. Если из-за небольшого прорыва инферно необходимо было мобилизовать чуть ли не половину государства, то что делать, если ты оказался в мире, полном подобных тварей? Ответить на этот вопрос, заданный самому себе, я не мог. Однако о тех, кто тут может обитать, слово «жить» как-то язык не поворачивался произносить, здесь можно только существовать и выживать, и я хоть и не знал ничего достоверного и точного, но воображение у меня очень хорошее, так что я вполне мог представить себе подобных существ. А потому, как только я более-менее определился со своим местоположением, я попробовал переместиться. Но, к моему глубокому сожалению, вынужден был констатировать, что ничего у меня не выходит. Не срабатывают ни плетение портала, ни возможности мгновенного перемещения, которыми я был наделен благодаря дару одной симпатичной кошечкоподобной богини. Что делать? Непонятно. Хотя как непонятно? Падать дальше и постараться при этом не превратиться в расплющенную кровавую лепешку. А то мне будет не слишком удобно в таком виде существовать дальше. Чтобы избежать подобного, не слишком приятного для меня финала, накладываю на себя плетение ограниченной левитации. Конечно, оно не научит меня летать, но мое свободное падение замедлит максимально, превратив его в некий вариант парения. Дальше. Что еще? Да ничего, по факту я опять в тупике. Хотя, стоп. Я опять вернулся немного назад к теме пресловутого портала. Если я его не смог создать, это совершенно не значит, что его вообще невозможно сделать. Ведь я точно знаю, что какой-то портал был. Начал я по полочкам раскладывать сложившееся положение. И точно знаю, что твари отсюда каким-то способом прорываются во внешние миры. Так что способ точно был, я в этом уверен. Но искусственный он или естественный, мне неизвестно. Вариант естественных порталов, образующихся случайным образом, сразу придется отбросить, так как для меня это совершенно бесперспективный путь развития событий, и дальше его рассматривать не стоит. Он меня ни к чему не ведет. Значит, рассматриваем только версию искусственно созданного портала. Что где-то этот портал есть, не вызывает сомнений. Я же не просто так оказался в этом странном и непонятном месте, мире или что это вообще. Если же он создан, то где-то должен быть его создатель. А в моем случае его создатель никто иной, как тот самый противник, который и нагнал ту волну мощи, что и заставило меня действовать. Кстати, неожиданно сообразил я же сейчас тупо падаю куда-то. Я опустил голову, стараясь рассмотреть кромешную тьму у себя под ногами. Значит, этот самый портал был создан или появился наверху? Прокручиваю эту мысль. Портал и наверху зацепилось мое сознание. Что мы имеем? Был портал. Вроде как есть я. И есть это непонятное падение. Но было еще кто-то, из-за кого я здесь оказался. И этого кого-то сейчас нет. Но его нет именно в этот момент и в том состоянии, в каком нахожусь я, то есть в моем падении. И в этом я вижу основную странность. Портал. Падение. Вот то звено цепочки, которое я упустил в первые мгновения, из которого и следовало начать разбор этого мыслительного ребуса. Точно. Нужно сразу было искать не там. И я быстро пересматриваю вектор появления возможной угрозы. После чего поднимаю голову вверх. «Да, выходит, я действительно искал не там», — констатирую я, глядя магическим взглядом наверх. Ну, теперь, по крайней мере, отпал вопрос, почему я не почувствовал того, что со мной рядом, вернее, относительно недалеко от меня, находятся подобные существа. А еще Милену, сестру Карая, я считал воплощением смерти. Как я ошибался. Вот она. Смерть в чистом и неприкрытом виде парит прямо надо мной. И их там не одна и не две, а десятки. Это что, интересно, такое? Или кто? Похоже на того архангела, которого я когда-то давно видел в родном мире Илае и Никае. Только в этих существах с размахом крыльев в несколько метров сила была явно на несколько порядков побольше. Да и не смог бы отец моей демоницы такого с одного размаха завалить. Кишка тонка. Скорее сам загнулся бы при их встрече. Что еще? Да черт его знает. Вижу-то я только общие контуры, составленные на основе их собственных ментоинформационных полей. Кстати, а чего они все парят именно там, наверху? Неужели меня ищут? Да что-то не очень похоже на это. Судя по всему, я им нужен как телеге пятое колесо. Вон, несколько пронеслось прямо надо мной, и не думаю, что они меня не заметили. И пролетели куда-то вперед. Сам-то я засек их, только став проверять верхнюю полусферу. Может, и они меня не видят. Но тогда непонятно, что они там делают. И я тупо проследил за перемещением одного из этих существ. Хм, это чего такое? Или мне показалось, или этот непонятный архангел смерти просто исчез, преодолев какое-то расстояние? Телепортация, предположил я. Однако никакого магического выброса я не заметил. Тогда что? Проследил еще за несколькими, и везде та же ситуация. пролетают надо мной какое-то расстояние, а потом просто исчезают, будто растворяются в пустоте надо мной. Что-то тут не так. Хотя чего я говорю? То, что тут давно что-то не так, понятно и идиоту. А коли это только что дошло до меня, то я еще тупее. У меня создается такое впечатление, что эти существа не то чтобы растворяются в воздухе, а мгновенно исчезают, будто преодолевают какую-то невидимую мне преграду. Идиот, ругаю я себя и притормаживаю самобичевание. Что-то я стал больно самокритичен и слишком часто применяю к себе этот термин. Хотя, в общем-то, это правда, я идиот и есть. Нужно смотреть не так, даю я себе вполне здравый совет. Ведь при столь сильной концентрации любого типа энергии работа всех магических конструкций останется практически незамеченной. А потому усиливаю свое восприятие до того максимального состояния, когда я замечал даже слабейшие магические отклонения или точки энергии. «Обалдеть!» – оторопел я. «Практически прямо надо мной висит огромнейший темный каменный остров. Как он там держится, непонятно, и именно преодолев эту структуру, образующую некое непонятное поле, исчезали существа, которых я заметил». «Блин!» – осмотрелся я. «Да и остров такой не один. Между ними так и снуют эти крылатые темные архангелы смерти». «Да, кстати», — доходит до меня, — «именно с этого острова я и падаю, и я гляжу на каменный обломок над собой. Неожиданно от острова отделяется один из странно пропорциональных обломков. Я, конечно, мало что понимаю в воздухоплавании, но он очень похож на некий аналог своеобразного судна. Вот этот обломок слегка наклонился и очень медленно стал опускаться. При этом я смог рассмотреть его гораздо лучше. Ведь действительно очень похоже на корабль. Даже мачты есть. Только никаких парусов я не наблюдаю. Да и движется он неимоверно медленно. Правда, потом я соотнес свою скорость восприятия с тем, что увидел, и оторопел. Эти архангелы носились с неимоверной стремительностью. Да и корабль летел, или точнее падал, тоже достаточно быстро. Что подозрительно. Он падал как раз вслед за мной, корректируя свой полет и направляясь явно ко мне. И рано или поздно он должен меня нагнать. Похоже, на этом непонятном корабле и находится тот, к встрече с которым я и готовился, переходя сквозь последний портал. Пролетела в моей голове очередная гениальная мысль. И не знаю, был я прав или нет, но то, что на этом самом летающем судне присутствует несколько очень сильных магов, один архангел и еще кто-то очень непонятный, я определил, когда корабль приблизился ко мне. Кстати, все, кого я там заметил, были магами тьмы и смерти. Но они некромантами, что, в общем-то, и неудивительно для этого мира. Хотя нет. С последним непонятным существом что-то было не так, и аура его достаточно отлична от окружающих. Чувствовалась в нем еще какая-то сила, но я не сумел распознать, что это. Похоже, подобную раньше я не встречал, или, если и встречал, то сильно видоизмененную. Но главное я выяснил. По крайней мере, это та опасность, которая мне хотя бы примерно понятна, решил я. Хотя они и сильные, но все же маги или магические сущности. А значит, повоюем, и, возможно, даже еще что-то и выгорит. Мне же не оставалось ничего другого, как ждать нашей с ними встречи. Сам-то я пока ничего предпринять не мог, только продолжал свое вынужденное падение. Хотя я быстро снял с себя плетение левитации. Так я немного отсрочу нашу встречу, и у меня появится чуть больше времени к ней подготовиться. Ну и к тому же, так ничего не выдаст во мне мага. Во всяком случае, при беглом осмотре. Ветвь инфернальных миров, мир вечной ночи, оплот Далгар. 2 часа. «Глупое деление на день и ночь, там, где этого дня отродясь не видели», — размышлял пожилой маг, внешне похожий на очень старого эльфа. «Здесь ни утра нет, ни вечера. Есть только чуть более светлые сумерки, которые и знаменуют земной полдень». Он посмотрел за окно своего пришвартованного к воздушной гавани корабля. «Хотя на поверхности планеты даже такого незначительного просветления нет», — констатировал он. «Вечная мгла и холод». И он еще раз выглянул в окно. «Повезло, что мы, те немногие, кто сумел закрепиться на островах, договорившись с повелителями этого мира. Все знали, что на поверхности планеты нет ничего, кроме смерти и вымерших пустошей. Правда, были такие, кто предполагал, что какая-то жизнь там все же есть, и даже разумная. Только никто в это поверить, и тем более доказать, не мог. Хотя сам маг этого не отрицал. Острова иногда падали. Нечасто, но это случалось. А ресурсы остальных оплотов, как именовали местные летающие острова, были очень ограничены, и потому лишние рты никто принимать не хотел. В результате неудачникам, потерявшим свой дом, не оставалось ничего другого, как дотянуть до ближайшего материка и постараться там приземлиться. В океане выжить ни у кого шанса не было. Уж это пожилой маг знал наверняка. В силу своей работы. Ведь он был судебным исполнителем и перевозил на поверхность осужденных, вернее, тех из них, кто по своей глупости выбирал именно этот вариант, надеясь как-то вернуться назад или суметь выжить на поверхности планеты. Но маг знал точно, что из тех, кого туда ссылали ранее, никто не сумел вернуться. Здесь же на островах жизнь поддерживалась только благодаря артефактам, доставшимся им в наследство от бывших хозяев этого мира. Не от тех, кто сейчас был хозяевами этого мира, а от тех, кто жил здесь до них. Как это ни удивительно, но тут действительно когда-то очень давно кто-то жил. И, судя по всему, в те нереально далекие времена этот мир был относительно нормальным. Не таким, конечно, как все остальные, но при этом даже здесь было свое солнце. Однако его уже несколько сотен тысячелетий нет, и потому остатки тех, кто все еще пытается здесь выжить, забрались на эти летающие глыбы, одну из самых больших загадок этого мира. О ней не могли поведать даже вестники. Многим не нравилась жизнь в этом мире вечной тьмы и мрака, но другого у них не было. Маги, конечно, слышали, что есть возможность перебраться в другие миры, но портал туда могли открыть лишь они. И делали они это лишь тогда, когда им это было необходимо. Как знал маг, это был портал на один переход, и следующий портал из этого мира можно было открыть лишь со смертью одного из них. Что это за непонятные условия и ограничения, маг не знал, но за всю его жизнь портал открывался лишь однажды. И тогда один из них исчез, а через некоторое время он привел с собой несколько странных существ, похожих на какие-то замшелые камни. Что с ними произошло потом, никто не знал. Но их больше никто не видел. Они никогда не раскрывали своих тайн. Повелители, а местные так и называли этих неизвестных, которых даже никогда не видели, общались с жившими здесь лишь через своих верных слуг, крылатых вестников. Как слышал маг, эти вестники, впрочем, как и сами повелители или твари, населяющие этот мир, испокон веков жили здесь, чуть ли не с первых лет наступления вечной тьмы. Но откуда в этом мире появились все остальные, он не знал. И еще дед его деда говорил, что ему рассказывал один из старейших их рода о лесах и высоких горах, которые он когда-то видел в своем детстве. Но поверить в это маг мог с трудом. Слишком нереально все это звучало. А еще он не мог понять, зачем повелители периодически приводят в этот мир кого-то еще. Зачем им это? Здесь было очень много рас, но мало тех, кто был приспособлен к жизни в условиях кромешной тьмы этого мира, в отличие от тех же вестников, страшных и опасных существ, которые лишь по одной воле повелителя могли вырезать целый остров. Маг понимал, что жители этого мира полностью зависят от воли и желаний его хозяев, и ничего с этим поделать не мог. Ведь все они не смогут выжить на поверхности, куда практически никогда не спускаются даже сами вестники. Была и еще одна странность. Это магические способности жителей. Каждый, родившийся в этом мире, должен пройти ритуал посвящения, иначе мир может его убить. И маг видел тех странных младенцев, которых родители спешили привести в один из храмов на островах. Они были другими. В них была магия, но она была не такая, как у всех остальных. Это еще раз доказывало, что многие из них, если не все, когда-то попали в этот мир откуда-то извне. Однако после проведения ритуала ребенок становился таким же, как все остальные жители этого мира. Только вот пожилого мага всегда мучил вопрос, если где-то кто-то выжил, то кто проводит этот ритуал, или его не проводят? Но тогда что происходит с детьми, наделенными неправильной магией? Додумать маг не успел, в двери его каюты постучались. «Капитан!» — послышался голос его помощника. «Капитан Каар! Привели новую партию заключенных, Нам нужно готовить корабль». Старик удивился. Его помощник хоть и выглядел расхлябанным малым, но был до безумия скрупулезен, и если он говорит о том, что привели именно партию, то это значит, что таких безумцев несколько. Тот, кого назвали Кааром, поднялся с кресла и направился к выходу из комнаты. Открыв двери, посмотрел на стоящего перед ним орка и сказал: «Идем, посмотрим на этих безумцев». Тот лишь кивнул, и они направились на верхнюю палубу. «И правда, несколько», — пробормотал себе под нос пожилой маг. Магический огонек, освещавший палубу, пролетел по воздуху вслед за ним. «Корнес!» — удивленно воскликнул Кар, подойдя ближе. «Тарея! Килла! Парк!» Произнося эти имена, маг замер и изумленно посмотрел на стоящих перед ним преступников. «Почему?» Все еще не веря своим глазам, прошептал он, глядя на своих бывших учеников, которым Кар преподавал магию в академии. Там он работал время от времени, когда его просили подменить кого-нибудь из постоянных преподавателей магов. «Что вы тут делаете?» Уже несколько собравшись, спросил он у них. Но вместо магов, на которых были надеты антимагические ошейники, ему ответил один из их конвоиров, которые привели магов к нему на корабль. «Использование запретной магии. Попытка открыть портал, ведущий во внешние миры». Он слегка наклонил голову и, сделав шаг к Каару, передал свиток, на котором и был зафиксирован приговор. Они выбрали изгнание с островов. Каар пораженно смотрел в развернутый свиток. Все было именно так. «Это их вещи», — передал конвоир одному из подчиненных Каара четыре небольшие котомки. «Список в соответствии со стандартным, плюс два предмета на их выбор». Он развернулся к трапу и, поднявшись по нему вслед за остальными стражниками, пошел в сторону города. «Нужно понять, что происходит», — решил пожилой маг. «Не делать же это здесь, на палубе». «Подвал их и заприте в камерах, я сейчас спущусь!» И посмотрел на единственного, кому мог доверять в этом случае из всей своей команды. Молодого парнишку, орка по имени Кнок, который работал юнгой у него на корабле. Его Кар подобрал еще в детстве. Маленький арчонок остался сиротой, и пожилой маг взял его к себе в дом, так как у него не было никаких родных уже несколько десятков лет. Арчонок был не очень сильным магом, но достаточно сообразительным и разумным. «Присмотри за их вещами», — тихо сказал ему Кар. Пожилой маг обычно закрывал глаза на то, что иногда, а если быть точнее, то так было всегда, из причитающейся таким вот изгнанником амуниции исчезал запас продовольствия, защитные амулеты или оружие. Кнок огляделся и кивнул. «Я все понял, отец». «Все, мы их заперли», — доложил пожилому магу его помощник. «Вот ключи». И передал связку магических артефактов, которые отпирали камеры и снимали с заключенных их ошейники, после чего в камерах под ними открывались люки и всех сбрасывали на планету. Корабль обычно опускался практически к самой поверхности, так что особого вреда выбрасываемым это не должно было причинить. Так, по крайней мере, думал Кар раньше. Но не сейчас, когда за решеткой камер сидели те, к кому он испытывал дружеские чувства. «Иди, я присмотрю за ними», — приказал он подозрительно посмотревшему на него подчиненному. «Готовьтесь к полету и начинайте отстыковку. Я подойду чуть попозже». Кару было все равно, как это выглядит со стороны. Ему необходимо разобраться, что же происходит. «Капитан, вы уверены?» — уточнил помощник. «Да!» — рявкнул Кар. Помощник недоуменно взглянул и, похоже, мысленно составляя донос на мага, ушел. Старик же подошел к камере, в которой заперли заключенных. «Почему?» — глядя в глаза самому талантливому магу, которого он когда-либо встречал, спросил Кар. На этот вопрос ответила одна из девушек, посмотрев на мага. «Повелители и вестники лгут нам, и я попытаюсь это доказать». Она всмотрелась в тьму и пустоту за бортом корабля. Старик ничего не понимал. «Девочка, ты о чем?» «Они не так всемогущи и сильны», — тихо ответила магиня. «Кроме того, что Тарея была очень сильным магом, она еще была и самой красивой девушкой их оплота, да и многих соседних, как подозревал Кар. Как мы о них не думаем, в этом мире есть и другие, более сильные сущности, те, от кого они пытаются здесь укрыться». Девушка обвела рукой воображаемый остров и щит, прикрывающий его. «Те, кто и создал все это. Я знаю, куда нужно попасть, чтобы встретиться с ними». Кар пораженно смотрел на свою любимую ученицу. Он ожидал всего, что угодно, от банальной попытки сбежать из этого мира, на который многих и ловили, до чего-то более глобального, как, например, сокрытие следов смерти одного из вестников. Чтобы такое? «Ты уверена в этом?» – спросил он. Он сразу догадался, что открытие портала, на котором их якобы поймали, было лишь отвлекающим маневром, позволяющим этим магам попасть на поверхность планеты. «Да», – кивнула Магиня. «Я...» – она оглянулась. «Мы все обдумали уже давно, и мы должны встретиться с ними». Пожилой маг был поражен. Не услышанным, а тем, на что решились эти эльфы. Многие выбирали планету как надежду на будущее, но лишь для того, чтобы потом, когда-нибудь, вернуться. Эти же маги выбрали ее лишь для того, чтобы найти ответы на какие-то свои вопросы, смысла которых Кар не понимал. Но он прекрасно знал всех четверых. И потому осознавал, что не будь у них на это веских оснований, они не пошли бы на столь радикальный и смертельно опасный шаг. «Я никак не смогу помочь вам», — посмотрел он на девушку, ее отца и ее друзей. «Да, учитель», — откликнулся молодой высокий эльф, — «мы понимаем это. Но нам не нужна помощь». Но пожилой маг не договорил. «Я никак не смогу помочь вам», — вновь повторил он, — «кроме как пойти вместе с вами». Почему он принял такое решение, Кар и сам не знал. Но он во второй раз за всю свою долгую жизнь доверился пробудившейся интуиции. Первый раз, когда он усыновил Кнога, и это второй раз. «Я иду с вами», — тихо добавил он. «И я», — неожиданно раздалось из-за его спины. Маг обернулся. В лестнице, ведущей наверх, стоял его приемный сын Кног. «И я пойду с вами, отец», — Кар услышал такую сталь в голосе молодого орка, что понял, переубедить его он не сможет. «Хорошо», — кивнул он и повернулся в сторону магов, удивленно наблюдающих за ними из камеры. «Я все подготовлю. Лучшего эксперта потому», — махнул он рукой вниз, — «что нас там ждет, вам не найти. Ведь хотя я не бывал в пустошах, но очень долго изучал их. Все, что мог найти по ним». Маги молчали. Наконец, Терея подняла на него свои большие глаза. «Спасибо, учитель», — искренне поблагодарила девушка. Тот усмехнулся и ответил: «Надеюсь, это...» И он посмотрел в глаза эльфийке. «Того стоит». После чего развернулся и хотел было подняться наверх, но не успел сделать и пары шагов, как ему навстречу чуть ли не кубарем слетел его помощник. «Капитан!» — взволнованно проговорил он, оглянулся и показал рукой в сторону палубы. «Там вестник, и с ним, похоже, повелитель!» «Что?» — все удивленно посмотрели наверх. «Простите, учитель», — тихо прошептала девушка за его спиной. Появление повелителя здесь и именно сейчас нельзя было объяснить простым стечением обстоятельств. «Я сам согласился на это», — пробормотал себе под нос Каар и стал неторопливо подниматься по лестнице. «Вот у меня и появился шанс посмотреть, как они выглядят, и понять, настолько ли они сильны и всемогущи, как мы о них думаем». Но больше всего он переживал, что его ученики и орк так и не смогут покинуть корабль, теперь-то им этого уже никто не позволит. Однако главным вопросом было другое. Ему, как достаточно любопытному магу, стало интересно, а насколько вообще была права Терея в своем предположении. И, похоже, сейчас он это узнает. Кар поднялся на палубу. Перед ним стоит трехметровый великан с каменным, бесстрастным и при этом неимоверно прекрасным лицом. Ликом черен и прекрасен, вспомнил он описание вестников, которое сам и давал своим ученикам в академии или школе. Со сложенными за спиной огромными крыльями. Маг никогда не мог понять, как такие крылья с неимоверным размахом, что были у вестников, в сложенном состоянии, могли превратиться в это не очень-то и большое подобие накидки, что была у них за спиной. Сам вестник был одет в легкую кольчугу. «Все верно. Попробуй-ка полетать в тяжелый». За его спиной висел меч, и с двух сторон на поясе еще какое-то странное оружие, убранное в непонятный чехол. По виду оно было похоже на толстую изогнутую палку. Вестники носили эти чехлы, ножны или что это, не снимая. Но при этом пожилой маг ни разу не видел, чтобы этим оружием вестники хоть когда-нибудь пользовались. Правда, витали слухи, что они им пользуются только на поверхности планеты или когда защищают острова неугодных. Поэтому, как оно действует и что может, никто не скажет. Некому это просто сделать. Хотя когда-то очень давно, в молодости, Кар побывал на одном таком острове. Тогда он был еще обычным лейтенантом охранной службы и со своим отрядом очищал один из летающих островов от трупов, оставшихся после возмездия повелителей. Живых там не было. Вернее, почти не было. Кар никогда не забудет тела с обглоданными лицами и руками, вырванными сердцами и печенью. Никто не знает, что творится там, где побывают вестники. Но что особо запомнилось магу? В один из дней он со своим другом, кстати, дедом Терея и отцом Корнеса, проверял дальнюю пристань, и они забрели на территорию складов. Видимо, там маги попытались дать хоть какой-то отпор вестникам. И что самое страшное, прошло несколько дней после карательной акции, а этот квартал все еще переполняли душераздирающие стоны, и они пошли на их звуки. Вот тут-то и нашли тех, кто до сих пор является во снах старому магу. На всех стенах трех складов были развешаны изуродованные тела, и все подвешены за свои ребра. Но, что странно, все подвешенные были сильными магами. Кар видел их ауры, все почему-то были до сих пор живы. Когда они подошли ближе, чтобы снять тела и добить их, чтобы маги не мучились, то увидели, что у всех полностью отсутствовали руки, ноги и гениталии. Создавалось впечатление, что их просто чем-то испарили, оставив обугленные или обжаренные висящие на стене останки. Кроме того, вокруг тел на стенах склада были пятна копоти, как от огненных шаров. Очень редкое плетение, которое могли использовать только повелители. Почему-то с тех пор пожилой маг был уверен, что тем оружием, которое и может сделать такое, является эта не очень большая изогнутая палка. И вот сейчас полностью вооруженный и готовый к бою вестник стоит напротив него, а рядом с ним неизвестный в темной рясе и накинутом на голову капюшоне. О нем Кар не мог сказать ничего, он даже уровень его магических способностей определить не мог. «Повелитель!» Почтительно поклонился пожилой маг. Но тот, казалось, его даже и не заметил. Он оглядывался вокруг. «Да, это место здесь», — неожиданно прозвучал его какой-то бесцветный скрипучий голос. «Он откроется где-то здесь». Это он говорил явно не магу, а вестнику. Потом повернулся к Кару и все тем же бесцветным голосом сказал: «Убирайтесь с палубы. Вернетесь, когда он вас позовет», — ткнул он пальцем в вестника и отвернулся, разглядывая пространство перед собой. Казалось, он смотрит чуть дальше за борт. Пожилой маг почтительно склонил голову и, развернувшись к столпившейся команде, отдал приказ. «Всем на берег! Побудьте в кабаке, пока за вами не придет боцман!» и махнул в направлении трапа. «Только не набирайтесь там!» — напутствовал он, после чего развернулся к оставшимся в карауле и боцману. «Ну а вы со мной!» Проследив, как его подчиненные покинули корабль, стал спускаться в трюм. «Это там», — неожиданно услышал Кар, и перед тем, как палуба полностью скрылась из его поля зрения, повернув голову, заметил, что повелитель показал каким-то желтым, изогнутым, обтянутым пергаментной кожей пальцем немного дальше носа корабля на выступ одной из скал острова. «Он откроется там». «Так они не сами открывают порталы», — неожиданно понял пожилой маг, «а только отслеживают их открытие. Но все равно что-то непонятное». И посмотрел наверх, где неожиданно захлопнулась крышка трюма, погрузив все в полумрак. Что происходило дальше, Кар не знал, но через 30 минут крышка трюма откинулась. «Выходите, вы нужны повелителю», — в приказном тоне произнес вестник. Пока они сидели в трюме, до него дошла простая мысль. Или повелителю все равно, о чем у нас был разговор, или он просто не знает о нем. И если первое особо ничего не давало, то второй вариант подтверждал правдивость вывода Терея. «Посмотрим», — решил пожилой маг, выбираясь на палубу, и двинулся к одинокой фигуре, облаченной в сутану с накинутым на голову капюшоном. «Повелитель!» — остановившись на некотором расстоянии, тихо произнес Кар. «Вы хотели меня видеть?» Тишина. Фигура как стояла, так и стоит, замершая на месте. «Вы...» Вдруг раздался в состоянии Кара какой-то мертвый, совершенно безжизненный голос, только в этот раз в нем слышалась еще еле сдерживаемая ярость. «Если вы не схватите его, то будете жалеть о том, что остались живы». Я буду медленно сдирать с вас кожу, сниму все ваше мясо с костей, при этом многократно усилив ваши чувства, так что боль будет не просто невыносимой, она будет сводить вас с ума, она будет разрывать ваше сознание, стараясь убить вас. Но вы не умрете, я не позволю вам этого сделать». Я привяжу вашу душу к тому, что останется от вашего тела, превращу вас в покорную нежить, и потом заставлю все, чем вы были раньше, сожрать. Ты понял меня?» Огненные глаза приблизились прямо к лицу растерянного мага. Он даже не понимал, о чем идет речь, а речь, по всей вероятности, шла о том, кто и вызвал такую бешеную ярость повелителя. «Но кто это? Ведь на корабле никого постороннего не было. Это Каар прекрасно ощущал». И поэтому осмелился задать вопрос. «Велитель, о ком вы говорите, кого мы должны схватить?» Тот посмотрел на стоящего перед ним мага. «Падаль», — прошелестело в сознании мага. «Он там. Не дайте ему уйти». Кара мгновенно подхватили руки вестника, и через секунду он, балансируя, чтобы не сверзнуться, стоял на перилах своего корабля. «Смотри вниз, смерть!» — все тот же мертвый голос в голове. Каар медленно опускает глаза и смотрит за борт корабля. Сначала он ничего не видит. Но даже не зная, почему он это делает, Каар накладывает на себя плетение, усиливающее зрение и инфракрасное видение, чтобы обнаружить живую плоть. «Не может быть», — пораженно смотрит он. Там, стремительно несясь к земле, летит, хотя, скорее всего, просто падает, какой-то человек. Большего разглядеть ему не удалось. Получается, повелитель попытался вытащить этого неизвестного через портал, но тот, не желая попадать к нему в лапы, просто спрыгнул за борт корабля и тем самым лишил повелителя того, что он хотел получить. Хотя этот странный неизвестный даже не был магом, иначе Каар заметил бы его еще когда пытался разглядеть что-то привычным магическим зрением. «Зачем он повелителю?» — подумал маг. «Возможно, он хотел что-то узнать у него». «Ладно, это не мое дело», — решил он и повернулся в сторону ожидающего его реакции повелителя. «Да, я вижу того, кого мы должны перехватить», — произнес маг и на всякий случай уточнил. «Он нужен вам целым и невредимым, или только в таком виде, чтобы сумел ответить на ваши вопросы?» «Пусть будет целым. Я хочу посмотреть, на что способно его тело». Через некоторое время прошелестел ответ в сознании Кары. А маг задумался. Почему повелитель говорит мысли речью? И почему он за все время разговора не шевельнулся? Но делать нечего, нужно исполнять приказ, и вернуть команду на корабль он не успевает. «Боцман, активируй левитационный артефакт!» — крикнул пожилой маг. «У нас нет времени!» И двинулся к штурвалу. Из трюма сначала выглянула немного напуганная голова его помощника, а потом и боцмана. «Поторапливайтесь, иначе мы можем не успеть выполнить волю повелителя!» Он не стал объяснять, чем это может им грозить, ведь и так всем прекрасно известно, что случается с теми, кто не выполняет приказов повелителей или их вестников. Проходя мимо стоящего посреди корабля замершего повелителя, маг замедлил шаг, изумленно разглядывая рваную полосу на боку сутаны, в которую был облачен хозяин. Каар отчетливо помнил, что, когда он только появился на корабле, с его сутаной все было в порядке. «Тут был бой», — удивленно подумал он. «Но почему я не слышал никакого шума?» Но эта отметина не могла появиться на одежде повелителя ниоткуда. «Непонятно», — констатировал он. Через пару мгновений Каар уже был занят и не мог отвлекаться на разные посторонние мысли, ведь пришлось максимально ускорить корабль, чтобы успеть перехватить этого неизвестного до того, как он свалится в воды океана, плескающегося под ним. Иначе можно распрощаться с ним. Океан убивал всех, даже вестников. Это Каар знал прекрасно. И только тут его взгляд остановился на стоящем около борта трехметровом гиганте. Кстати, а почему он сам не попытался перехватить его? Это был вполне закономерный вопрос. Вестники могли перемещаться с гораздо большей скоростью, чем их корабль, и он уже давно схватил бы этого неизвестного и поднял его на борт. Но тут Каар обратил внимание на очень слабую... ауру гиганта. «Так повелитель воспользовался его силой?» — удивился он. «Но для чего?» — ответа у него не было. А в следующую секунду вестник таки сиганул вниз. Сделал он это или потому, что они уже практически нагнали неизвестного, или из-за того, что тот в любую секунду мог свалиться в воды океана. «Так вот почему он не прыгал раньше», — сообразил Кар. «Берег силы, чтобы вовремя схватить человека, если мы не сумеем справиться». Тут же приостановил корабль, позволяя ему парить над поверхностью. Но только он это сделал, как со стороны океана раздался сильнейший удар и всплеск воды. «Что там?» — оторопело крикнул Кар боцману, который подбежал к борту корабля и сам свесился через него. «Вестник!» — изумленно произнес его подчиненный. «Он при ударе, похоже, утянул того за собой в океан». Кар напрягся. Фигура в сутане начала медленно разворачиваться в его сторону. «Ты помнишь, что я вам обещал?» — прошелестело в его сознании. В следующее мгновение Кара затопила боль. И он, корчась, свалился за борт. Та же участь постигла и остальных. Но Кар ничего этого не видел. Он видел только приблизившиеся к нему безжизненные тусклые глаза продолговатого черепа, обтянутого желтоватой пергаментной кожей. «Я обещал», — снова прошелестело в сознании. И сознание Кара затопила очередная волна нестерпимой боли. А потому он не видел, как за спиной повелителя появилась темная фигура, и, вонзив в него два длинных клинка, замерла. Так они и простояли несколько минут, темная тень и фигура в сутане перед ней. А потом тело повелителя свалилось на пол, при этом пола коснулась только его сутана. Трупа же не было, оно рассыпалось прахом. Падение продолжалось, хоть и неимоверно медленно. Но этот странный летающий корабль меня постепенно нагонял. Вот он приблизился. Я понял, что все находящиеся на борту маги, за исключением этого непонятного существа, и архангелы. Кстати, а почему за мной летит этот самый корабль, а не архангел? С его-то скоростью. Я же видел, как они летали между каменными глыбами. Он сумел бы меня нагнать за все это время уже не один десяток раз. Вывод? Не сделал он это лишь из-за того, что его что-то сдерживает. Внешняя угроза? Как вариант, да. Внутренние проблемы? Тоже принимаются. Но при внешней угрозе повлиять на реакцию этого архангела и на свое положение я никак не могу. Но коли это что-то связанное с ним самим, например, он ранен или слаб, то почему не предположить, что действовать он или вообще не начнет, или начнет, но только в тот момент, когда будет точно уверен в своих силах? Вполне логично. Тогда что у нас дальше? Дальше меня попытаются захватить. Как бы сделал я? Ну, тут все просто. Если не уверен в своих силах, при этом полностью уверен, что меня успеет перехватить транспорт, на котором сейчас находишься, то можно не дергаться. Значит, корабль. Но какую угрозу он для меня представляет, я не знаю. Да и как они собираются захватывать меня, мне тоже неизвестно. А вот борьба со вполне конкретным противником, хоть и столь необычным, это как раз то, что я могу оценить. И что мне надо сделать? Все правильно. Если не можешь контролировать ситуацию, сделать так, чтобы она развивалась именно по тому сценарию, что тебе и нужен. А мне нужно, чтобы меня постарался схватить именно архангел. Спрашивается, зачем? А затем, что я видел, с какой скоростью они летают, и примерно могу рассчитать, какой импульс получит тело от столкновения с таким существом. Плюс крутящий момент. Все верно. Этого архангела можно использовать как неплохой противовес. Однако нужно все точно просчитать. И только я об этом подумал, как в моем сознании активировался вероятностный модуль. Странно. Он ведь предназначен для работы только с магическими плетениями. Хотя почему я так решил? Только из-за того, что сам использую его именно в этом качестве и никак иначе? Однако, если подумать, это далеко не так. Ведь это же хоть и необычно реализованный и функционирующий, но вполне рабочий модуль, а смоделировать можно любой процесс или любую задачу и действие. А значит, для решения поставленной задачи он подходит идеально. Только каким образом в него вносить необходимые входные параметры? С плетениями-то все понятно. Их структуру я получаю из анализатора. Ну а сейчас, что делать в моем конкретном случае? Но если развить свою мысль, то вполне логично предположить, что все-таки входные параметры предоставляет модулю не анализатор, а именно я. Мой же виртуальный компьютер их только преобразовывает в необходимый и понятный тому формат. Так, но что мне это дает? «А вот что. Мне не нужно что-то самому вводить в этот модуль. Необходимо просто акцентировать внимание на чем-то и дать указание анализатору учесть этот объект в будущих расчетах. Вроде все вполне логично. Так что пробуем». Смотрю прямо над собой и концентрируюсь на приближающемся корабле. «Внести параметры объекта для учета при построении вероятностной модели», — отдал я мысленное распоряжение анализатору. «Провожу сканирование», — ответил тот. И буквально через мгновение в модели появилось два объекта. Хотя я просил внести туда один. Про себя любимого я как-то позабыл. Зато это не забыл сделать мой виртуальный помощник. И теперь я мог на виртуальной модели наблюдать, как куда-то несется небольшой человечек, помечен основной точкой отсчета. И вслед за ним, с небольшим вектором отклонения, летит преследующий его корабль. Так, осталось добыть вторую составляющую задачи, которая требует моего решения. Как далеко мне падать и как далеко я от поверхности? Не знаю. Я как-то за всеми делами перестал наблюдать, что творится внизу. Но теперь мне это нужно сделать. А потому я перевожу взгляд вниз. Да, похоже, давно я этого не делал, или мое зрение уже достаточно адаптировалось к окружающему мраку. Но как это можно сделать, я не понимал. Ведь тут кругом беспросветная тьма. Но, тем не менее, теперь я стал достаточно отчетливо различать приближающуюся ко мне поверхность планеты. Ну или что это там? Непонятно. Все-таки темно, хоть глаза выколи. Ни звезд, ни луны. Так, а это что? Я заметил, как этот покров, к которому я приближался, слегка колыхнулся. Нифига, это какая-то колышущаяся масса. Вода? Океан? Море? Неизвестно, но Земля так шевелиться не может. И даже если это море или океан, не озеро, это точно, больно уж оно большое, то все равно. Коли я смог заметить это колыхание, получается, что волны, которые по нему гуляют, очень приличные. Я бы даже сказал, гигантские. Произвести сканирование. Принять за точку отсчета зарегистрированный максимально высокий пик колебаний поверхности. Отдал я очередной приказ анализатору. И через несколько мгновений у меня в сознании появилась поверхность планеты, к которой я приближаюсь. Вот что странно. Анализатор высчитал, что падать мне еще 33 секунды. Тогда как по моему субъективному времени я уже лечу вниз чуть ли не полчаса, если не больше. Но даже в этом случае расстояние до поверхности выходило уж очень большое. Примерно 5 километров, если брать наши константы. И это только оставшаяся часть пути. Ну а сколько я уже пролетел, черт его знает. Как-то не засекал. Но, похоже, тоже уже немало. Ладно, вносим дополнительные коррективы. Мне необходимо, чтобы на меня отреагировал именно этот аналог Архангела, только темного цвета. Я знаю, что он значительно быстрее корабля, нагоняющего меня. Видел, как они летали там, под облаками. И скорость отличается на порядок. Берем за аксиому, что небольшой рывок этот Архангел сможет сделать. Только осталось придумать, как его заставить сделать этот рывок. Судя по вычисленной траектории, сейчас корабль меня нагонит практически у самой воды и успеет перехватить. Ставим за скобками, как они это сделают. Если бы они этого не могли, то и не пустились бы в погоню. Вариант, что они дадут мне свалиться в волны, тоже отметаем, так как в этом случае от меня ничего не останется. Значит, вывод, и притом главный. Я им необходим относительно живой, и они все сделают, чтобы я таковым им и достался. Следовательно, этот Архангел, если наконец сообразит, что корабль не успевает меня нагнать, сам кинется за мной вслед. Тогда рассмотрим вариант, если он меня нагоняет и мой трюк срабатывает, то что он сделает дальше? Все правильно. Ударит мне в спину или полетит следом. Меня это не устраивает. А значит, нужно сделать так, чтобы он не смог меня нагнать. Как это провернуть? Да несложно. Скорость полета этого Архангела будет еще выше, чем моя, и по сути нужно лишь, чтобы именно он вместо меня влетел в воды этого океана. Тогда он уж точно, каким бы неуязвимым ни был, быстро не оклемается. Только тут нужно высчитать эту самую точку невозврата, когда он и должен ко мне приблизиться. Быстро прогоняю несколько моделей. Да, коридор, в котором у меня появится шанс выжить и не влететь в эту водную гладь на пару с Архангелом, получается не очень большим. Хотя я могу его расширить, незаметно сам манипулируя его мнением. Ведь в стрессовой ситуации не все обращают внимание на второстепенные детали, замечая только главные. Главным для него буду я, и если вдруг скорость моего падения немного увеличится, то он первым делом отреагирует именно на то, что не успеет меня перехватить, а не на то, почему это я стал гораздо быстрее приближаться к поверхности. И что мы имеем в этом случае? Да, коридор стал несколько больше, и времени, чтобы правильно оценить ситуацию, то есть принять нужное именно мне решение, у этого архангела тоже больше. А ведь есть вариант, что он просто не просчитает того, что я бухнусь в воду раньше, чем они меня поймают. А это важно. Ведь на этом вся задумка и основана. То, что я вряд ли выживу, если припечатаюсь об эту водную гладь, уже не столь первостепенный вопрос. По крайней мере, в этом случае. Тогда дальше. Начинаем действовать с этого расстояния, постепенно наращивая скорость. Есть одно неплохое плетение, которое увеличивает массу объекта. Вот оно и придаст мне дополнительной скорости при падении. Ведь пропорционально массе увеличивается и скорость свободного падения в связи с различным сопротивлением воздуха падающему телу. Это плетение, кстати, используют гномы при штурме крепостей. Они накладывают его на все свои боевые снаряды, и когда те, выпущенные из катапульт, врезаются в стены, то многократно увеличивают свой вес. Но это так, лирика, для меня же важен результат. Увеличение веса и, как следствие, увеличение моей скорости. Надеюсь, законы физики здесь действуют так же, как на Земле, подумал я. Иначе совсем не смешно будет. Ладно, попробуем. Все равно придется рисковать. Другого выхода я не вижу. Ну а дальше по разработанному плану. Теперь просто ждем нужного момента. Так, не забыть убрать оружие в ножны. Оно мне потребуется на втором этапе. И то не мечи, а кинжалы. Субъективно прошло порядка 45 минут, хотя реально всего 15 секунд. На всякий случай приготовил плетение левитации, оно сработает автоматически, активированное анализатором при прохождении точки невозврата. Хотя, будет шанс выжить при ударе о воду. Правда, в этом я не был на 100% уверен. А вот и точка, когда пора начинать действовать. Ну что, пошел? Дал я себе ободряющего пинка и активировал плетение, увеличивающее мою массу. Опа, как я и предполагал. Это хорошо, что я откачал часть энергии из плетения. Тут вокруг столько ее разлито, что даже с тем мизерным объемом, что я в него влил, я чуток перестарался. Однако и архангел меня не подвел и практически мгновенно просчитал, что они не успевают, а потому, не раздумывая, ломанул вниз». Так, пока все идет по разработанному мной плану. Нет, этот крылатый гигант значительно быстрее приближается ко мне. А значит, и мне следует немного увеличить скорость. Мы должны находиться с ним в выбранном мной диапазоне высот. Еще одна активация плетения. Вот теперь наши скорости выровнены примерно так, как мне нужно. Жду. Вижу, как этот монстр с лицом Аполлона тянет ко мне свои длинные руки. В данном случае единственная верная реакция – вытянуть руки, стараясь что-то ухватить. Это базовые рефлексы, и от этого не уйти, кем бы ты ни был. Их-то я и решил использовать. Нет, еще рано, отсчитываю я последние метры. А вот теперь пора. Вытянутые вперед руки – это идеальный рычаг, особенно если использовать аэробику и навыки парашютного спорта. Ближе. Ближе. Ухватываюсь за запястье этого гиганта, заблокировав его кисти. Вижу удивленные глаза архангела. «Ну, а ты что думал, что я только и жду встречи с вами?» «Нет, у меня свои планы. А теперь тем же плетением резко сбросить свой вес и многократно усилить вес тела моего, так сказать, акробатического партнера». Дальше физика сделала свое дело. Архангела резко мотнула вниз, меня же начало поднимать вверх. «А теперь закрепить». Накладываю на него еще одно утяжеляющее плетение, а сам высвобождаю руки и по инерции несусь в сторону приближающегося корабля. Теперь мне нужно то, чем я смогу закрепиться на корабле. Не знаю, с чего он сделан, поэтому придется использовать адамантит. Крепче его у меня ничего нет. Все, я готов к встрече с кораблем, вернее, его внешней кормой. Раз, два, а теперь касание. Вот тут был еще один расчет. Будет удар о судно, и его следовало замаскировать под какой-то другой звук. А вот и маскировка. Тело архангела плюхнулось в воду с таким плеском, что за ним можно было даже не вкладывать плетение, скрадывающее звук моего соприкосновения с бортом. Ну да ладно. Кашу маслом не испортишь. Зато пока все на корабле увлечены тем, что произошло внизу, я могу быстро забраться на него. Меня удачно забросило, я практически у края кормы, тихо пробираюсь, не пользуясь магией. Слишком много непонятных противников вокруг. Например, пятеро сидят прямо за стеной, и трое наверху. Ну и этот, неизвестный. Хм, а тут началась развязка. Ментальный сканер неожиданно уловил часть какого-то разговора. «Ты помнишь, что я обещал?» Судя по отметкам на карте, это сказало то самое непонятное существо. И тут мне по мозгам ударила такая волна боли, что я чуть не свалился с борта. Благо, мгновенно сработал анализатор, активировав какую-то защиту. «Ментальный щит», — доложил он, — «переведен в режим фоновые работы». Меня отпустило. Повезло, что руки рефлекторно сжались и начали лежать мне на дне океана. Источником ментального нападения послужило все то же существо. Да. Пока я был в небольшой отключке, с корабля свалилось двое магов. Как падал последний, я и сам заметил. На палубе скрючилось еще одно тело. Его била агония. Не думаю, что тем, кто внизу, намного лучше. Осторожно переползая наверх. Непонятно, кто на самом деле этот неизвестный, но в нем силы не так и много. Гораздо меньше, чем в том же Архангеле, например. Только что-то меня в нем смущает, и я не могу понять, что. А может, то, что и во мне силы практически нет. Черт, нужно пробить его ауру, тогда я все выясню. Несколько быстрых скользящих шагов по направлению к замершей фигуре. «Я знал, что ты не погиб», — неожиданно раздалось в моем сознании. Но мне уже было не до разговоров, я начал действовать. «Коли о моем присутствии известно, то активирую защитный маскирующий купол и смещаюсь чуть в сторону. Это сработал дар предвидения. Ведь там, где я только что был, пронеслась какая-то темная волна. Мечи вверх. Как уничтожить богов, я знаю. Посмотрим, сработает ли этот прием и на этом существе. Оказываюсь у него за спиной и насаживаю его на клинки. Они входят в тело, как в бумагу, что странно. Только вот в меня потекла неимоверная мощь и энергия. Неужели ты думаешь, что меня так просто убить, шелестит в моем сознании. А потом я чувствую, как энергию потянули в обратную сторону. «Хороший улов», — прошептало существо. «Тебе силы намного больше, чем можно было ожидать. Не думал, что в мою ловушку попадет кто-то из богов». Я не мог ничего поделать. Я чувствовал, как из меня утекает жизнь. И не только она. Сама моя сущность и судьба. Если я погибну таким способом, то меня просто не останется в этом мире. И память обо мне будет стерта из мироздания. Так вот вы какие пожиратели магии, с которыми меня когда-то сравнивал отец Никая и Элай. Но нет, это что-то более опасное. Тени уничтожают сущность, а этот вытягивает из меня мое естество. «Не отдам!» Я даже не знаю, кто это произнес, прорычал. «Я или зверь внутри меня?» «Что я могу сделать?» Мысли заметались с неимоверной скоростью. Противопоставить такому сильному созданию мне было нечего, кроме... Да, кинжал полурослика. Вернее, та структура, что была внедрена в него. Терять мне все равно уже нечего. Меня не отпустят. Быстро воспроизвожу его в сознании и вкладываю в зажатые в руках клинки. Активация. Потоки силы, все сметающие на своем пути, понеслись прямо в меня. Но почему? Они же должны были передавать силу куда-то на сторону. Но этого не происходит. От такого объема мой внутренний накопитель скоро переполнится и его просто разнесет на части. Но неожиданно оживает анализатор. Получен запрос на подключение дополнительного вместилища. Произвести? Делай. Быстро соглашаюсь я и не понимаю, что начало происходить. Вся энергия из меня будто куда-то схлынула. Остался лишь минимально необходимый мне для нормального функционирования ее объем, плюс то, что было в моем внутреннем накопителе. А все остальное утекало куда-то в непонятные дали. «О ты!» — прошелестело в моем сознании. «Не убивай! Отпусти!» Но я не слушал. Таких, как это существо, нельзя оставлять в живых. Я это прекрасно знаю, ведь я и сам такой. Через несколько минут поток, наконец, полностью иссяк, и тело передо мной просто осыпалось. Я попинал ногой какой-то балахон, но из него, кроме непонятного праха, ничего не высыпалось. «Канал доступа к внешнему вместилищу энергии настроен», — доложил анализатор. И я будто со стороны увидел, как внутри моего ментоинформационного поля появился некий пульсирующий шарик. Попробовал потянуть из него немного энергии, и это прекрасно получилось. Передать в него тоже сработало без проблем. И что странно, все мое поле было тем самым каналом передачи энергии. Я мог мгновенно закачать полный объем в свое ментальное тело или передать его полностью туда, опустошив себя. Или же напрямую пользоваться им оттуда. Вариантов множество. Это странное вместилище стало будто частью меня. Только вот где оно находилось, я не понимал. Не в подпространстве же. «Непонятно», — констатировал я. «Ладно, разберусь с этим позже». Тут неожиданно заработал локатор, и я подошел к борту корабля. Где-то внизу открылся портал. Прямо в океане под кораблем открылся портал, куда хлынул поток воды. За этим наблюдал неизвестный. «Хм, очень интересно», — пробормотал он, глядя вниз и следя, как портал наконец закрылся. Он еще немного постоял, а потом задумчиво добавил: «Смотри-ка, портал ты вел куда-то за пределы этих миров». Что он имел в виду, было не очень понятно, однако, немного помолчав, неизвестный произнес еще одну фразу, которая тоже ничего не объясняла. «Никогда бы не подумал, что выход придется искать именно здесь. Да и никто в здравом уме не подумал бы». И, оглядевшись, он будто у самого себя спросил: «Так что же это за мир такой?»